как из бронзы отлит в своей защитной рубашке. Что-нибудь неладно? Я ей нужен спешно. В час потолкуем. Она слышала, как я велел Типи седлать принца в первом часу. Глаз не спускает, не ела почти, вышла следом. Что ты затеял? Ничего. Нельзя верхом проехаться мне, что ли? У тебя на уме что-то? Что ты затеял? Не твое дело, шлюха. Шлюха. Типи уже подал принца к заднему крыльцу. Я раздумал, пешком пойду. Аллеей вышел из ворот и свернул в проулок и бегом. Еще издали увидел его на мосту. Стоит, облокотился на перила. Лошадь в зарослях привязана. Покосился на меня через плечо и больше не взглядывал, пока я не подошел вплотную. В руках у него кусок коры, обламывает и роняет с перил в воду. Я пришел вам сказать, чтобы вы уезжали из города. Отломил кусочек, не спеша, аккуратно бросил в воду, глядит, как уплывает. Слышите, сегодня же поглядел на меня. Это она послала тебя. Я не слова отца передаю вам или чьи-либо. Это я от себя велю вам убираться. Слушай, горячиться успеешь. Я хочу знать, ничего с ней не случилось? У нее вышли дома неприятности, да? Уж это не ваша забота. Затем я услышал, как губы мои сказали: «Даю вам сроку до заката». Он отломил кусочек, бросил в воду, положил кору на перила, свернул сигарету в эти два быстрых приема, щелчком послал спичку в ручей. «А если я не уеду, что ты сделаешь?» «Убью вас. Пусть я окажусь вам мальчишкой». Из ноздрей его дым двумя струйками перечеркнул лицо. «А сколько тебе лет?» В дрожь бросила. А руки мои на перилах, и я подумал, что если уберу их, он поймет, почему. «Даю вам до вечера сроку». «Слушай, приятель, забыл твое имя. Бенджи — это дурачка вашего, а тебя Квентин. Это губы, а совсем не я сказал. Даю вам сроку до заката». Он аккуратненько снял пепел с сигареты, счистил его о перила, не спеша и тщательно, словно очиняя карандаш. Руки мои уже не дрожат. «Слушай, ты зря, мальчик, так к сердцу принимаешь. Ты же за нее не ответчик. Ну, не я, так другой бы. А у вас была когда-нибудь сестра?» «Была?» «Нет. Но все они сучки». Я взмахнул рукой, чтобы пощечину, не дав пальцем сжаться в кулак. Его рука с той же быстротой, что моя. Сигарета полетела за перила. Тогда я левый, он и левую поймал. Еще и сигарета воды не коснулась. Сжал мои обе в одной руке, а другая скользнула под мышку в пиджак. За плечами его солнце, и где-то за солнечным блеском поет пташка. Смотрим друг на друга, а пташка поет. Выпустил мои руки. «Гляди сюда». Он взял кору с перил и бросил в воду. Кора вынырнула, подхватила течением, уплывает. Его рука лежит на перилах, держит небрежно револьвер. Стоим, ждем. «Попадешь в нее отсюда?» «Нет. Кора плывет. В лесу ни шороха. Пташка снова пропела. Вода журчит». Вот поднял револьвер и, не целясь вовсе, кора исчезла. Затем куски всплыли веером. Еще поразил два кусочка с доллар серебряный, не больше. «Хватит, пожалуй.